«На, смотри». Митика сунула Кёхэю какой-то предмет. Он глянул и похолодел. «Это... да-да. Не забыл, небось? Медвежонок. Твой медвежонок». В самом деле, это был медвежонок, талисман Кёхэя, который бесследно исчез в ту ночь, когда он задавил женщину. Кёхэй узнал его с первого взгляда. «Где ты его взяла?» «У портье». «Кто принес?» «Не знаю. Портье говорит, час назад приходил японец, попросил передать и ушел». «А кому передать? Мне? Может, еще кому?» «Ну что ты говоришь? Это же твой медвежонок. Кому же его передавать, как не тебе?» «А японец какой? Сколько лет? Как выглядит?» «Портье ничего не говорил?» «Нет, он его не запомнил. Гостиница большая, он всех посетителей запомнить не может. Потом, говорят, для американцев японцы все на одно лицо». «Ну кто же его принес? И зачем? Почем я знаю?» «Митика, скажи, что делать?» «Не спрашивай меня, я ничего не знаю». «Митика, мне страшно. Ясно, кто-то нас выследил». Кёхэя трясло так же, как только что Митика. Он едва держался на ногах. «Кёхэя, успокойся. Ну, подумаешь, кто-то прислал тебе медвежонка. Может быть, тут ничего особенного и нет? Как ты не понимаешь? Здесь расчет. Наверняка кто-то все видел, отыскал медвежонка, и теперь будет меня шантажировать». «Кёхэй, какой ты смешной, ей-богу! Мы в Нью-Йорке! Кому понадобится забираться в такую даль за океан, чтобы тебя шантажировать? Ну, скажем, все так, как ты говоришь, но ведь неизвестно, что ты потерял медвежонка именно там. Может, его нашли где-то совсем в другом месте?» «Нет, именно там. Все ясно. Кто-то там был и все видел. Теперь мне конец. Что делать?» Кёхэй совсем потерял голову. Его так трясло от страха, словно преследователь с наручниками в руках уже стоял перед ним. «Что бы там ни было, — простонал он, — а здесь мы больше не можем оставаться». «Не можем. А куда мы денемся?» «Куда угодно. Уедем из Нью-Йорка». У страха глаза велики. «Давай сначала узнаем, кто принес этого медвежонка. Тогда будет поздно. Если ты остаешься, я еду один». «Ну, один-то ты никуда не уедешь. Я тебя прошу, уедем вместе. Ведь ты меня не бросишь, правда?» — цеплялся Кёхэй за Митика. «Но раз уж так случилось, нас обоих притянут. Придется вместе удирать», — мрачно сказала Митика. Они принялись лихорадочно собираться. Кёхэй не знал, как поступить с медвежонком. Выбросить его он не мог, а брать с тобой тоже было страшно. Они спустились с чемоданами вниз и заявили об отъезде. Кассир ввел в компьютер данные и мгновенно составил счет. Кёхэй ждал сдачу с уплаченных вперед денег, как вдруг кто-то осторожно притронулся к его плечу. Перед Кёхэем стоял японец средних лет, крепкий, с суровым взглядом. «Изволите отъезжать?» Голос глухой, будто из самой груди идет. Глаза внимательно следят за Кёхэем и Митико. «Ты кто?» — Кёхэй заикался. «Ними. К вашим услугам». «Не суй нос в чужие дела. Я прекрасно осведомлен обо всем». «Что тебе надо?» «Я занят. Я собираюсь...» Кёхэй запнулся. Он сообразил, что не имеет ни малейшего представления о том, куда и зачем он собирается. «Уезжать, по-видимому», — подсказал ему Ними. «Уезжать, не уезжать, не твое дело. Зачем же так волноваться? Я хочу оказать вам услугу, не более того». «Я тебя и знать-то не знаю. Чего пристал? Зато я вас знаю. О чем я вас только что уведомил? Недавно я позволил себе передать вам скромный сувенир плюшевого медведя. Пришелся ли он вам по вкусу?» Ними взглянул на чемодан, подумав вдруг, не там ли медвежонок. «Так это был ты? Ты принес? Какого черта тебе понадобилось комедию ломать?» А вот это тебе лучше знать, не так ли?